Крутой поворот. Фантастическая повесть Владимира Филиппова. Читает автор. Шестая глава. Несколько часов они провозились зарядами, но как их взорвать, так и не сообразили. Ритикс никогда с этим дела не имела, а Стас только по компьютерам асом был. Настоящих зарядов никогда в глаза не видел. Поджечь бы их, да нечем. К тому же в вакууме не получится. И чтобы взорвать заряды на челноке, ничего подходящего найти не удалось. Ритикс почувствовала легкое сотрясение корпуса и горестно вздохнула. Вот и все. И какого черта ваши мудрецы вам индивидуальное оружие не выдали? Недовольно проворчал Стас. Обычно оно нам ни к чему. Во, блин, вояки. А какашки эти случаем тоже своих не вооружают? «Какаки?» — Ритикс неуверенно пожала плечами. «Никогда с ними нос в нос не встречалась. Ты же заливала, что уничтожали их челноки». «Только боевые. На боевых индивидуального оружия им тоже не выдают. Это было бы непродуктивно. При попадании заряда в челнок хакаки гибнут так же, как и мы. А вот с экипажем технических челноков, которые разборкой оборудования занимаются, нам прежде дела иметь не приходилось». Когда побеждали мы, технических челноков хахаков поблизости не было. Когда они били наших, тем более нас поблизости не бывало. А погибшие уже никому не рассказывали об этом. — Ладно, при оказии проверим, — мрачно пошутил Стас, а про себя подумал. Однако дебильные правила игры придумали. — Надеюсь, устройство скафандров какашек вы изучали. — Зачем тебе? — изумилась Ритикс. — Тупишь? — усмехнулся Стас. «Как, по-твоему, с ними биться? Здесь же невесомость, даже врезать как следует не удастся». «Разновидностей скафандров столько, что вряд ли мои знания тебе помогут». «Ну и отлично. Значит, нет никакой возможности им шлем невзначай открыть, шланг какой-нибудь важный вырвать или еще что-нибудь в этом роде». «Надо бы посмотреть, конечно, должно что-то быть. Но я и правда не знаю, с кем мы встретимся». Это может нечто подобным нам быть, а может нечто тараканообразным оказаться. — Иди ты, — опешил Стас и подумал. — Если паука сюда запустят, респект и уважение реже будет. Даже Голливуд с ума сойдет от зависти. По поверхности люка побежала трещина. Что-то решать уже поздно. Стас взлетел под потолок, уперся в него ногами и завис. Ритикс села в ближайшее кресло и притворилась мертвецом. Стас молил Бога, чтобы противник показался к нему спиной. Трещина замкнулась в правильный круг, и стенка люка плавно поплыла к противоположной стенке челнока. Стас замер в ожидании врага. Хак-хак вплывал спиной кверху и освещал себе дорогу фонарем. — А ведь правда умеет же, когда хотят, — с удивлением подумал Стас. И с долей издевки решил, как настоящий хак-хак. Интересно, подумал ли режиссер над тем, что будет, когда я разгерметирую ему скафандр? Но это не моя проблема. Он мощно оттолкнулся ногами от потолка и налетел сверху на хак-хака. Тот уцепился за какой-то прибор, чтобы удержаться на ногах. Стас обхватил его за шею и принялся искать защелку шлема. Хак-хак выронил фонарь и сделал попытку освободиться. Но в невесомости трудно производить скоординированные действия. Стас пальцами нащупал какую-то защелку, зацепил ее и с усилием отщелкнул. Через мгновение почувствовал, как хак-хак перестал сопротивляться. «Черт!» — испугался Стас. «Они что, там не видят? Кажись, гикнулся парень. А может, снова дурит меня? Если хотят шоу получить, получат». Следующий хак-хак подтягивал за собой шланг. Он летел пролом ногами вперед и не заметил борьбы. Тело первого хахаха мягко повалилось на фонарик, и в челноке стало совсем темно. Стас оттолкнулся ногами от стенки и четко заплыл за спину хахаха. Выверенным движением отщелкнул за щелку местонахождение, которое он уже знал. Затем зацепился за шланг и потянул к себе наконечник, о назначении которого сразу догадался. Это тот самый резак, которым прорезали люк. «А, была не была!» Промямлил Стас и поплыл в проход. То, что он увидел там, сильно его поразило. Если в темноте челнока он не сумел разглядеть, с кем боролся, то теперь стало ясно, что это не люди. Как бы фантастически это ни выглядело, но Стас вдруг понял, что все происходит в реальности, перед ним настоящие инопланетяне. Кхахаки не ожидали появления Стаса. До сих пор им не приходилось получать отпор в подбитых челноках. Стас включил резак и срезал тонким лучом двоих ближайших хахаков. Тут же направил резак на тех, что плавали у щитка. Он уже понял, что именно с этого щитка подается энергия на резак. Одним движением хахаки могли резак обесточить и обезоружить Стаса. Но им этого не удалось, потому что от неожиданности они отпрянули и теперь из-за невесомости никак не могли до щитка дотянуться. Стас хладнокровно подрезал им нижние конечности. Назвать слоноподобные отростки ногами у него язык не повернулся бы. Повреждений скафандра оказалось достаточным, чтобы хахаки отбросили коньки. Внутри челнока могли также другие хахаки быть, но помещение, в котором произошла стычка, оказалось шлюзовой камерой, и попасть внутрь челнока хахаков не удалось. Рядом появился Риттикс. «Осторожно, они стартовать могут». «Сначала им нужно шлюзовую камеру захлопнуть». «Тем более, нужно назад возвращаться, иначе окажемся в ловушке». «А мы воспользуемся этим инструментом». Стас потянул резак к входному люку. «И проникнем внутрь, если только они изнутри не отключат подачу энергии». «Как раз это не страшно. Энергии аккумулятора хватит. Хуже, что при старте челнока невозможно будет удержать равновесие». «Тогда поспешим». «Хахаки внутри челнока могут быть вооружены», — предупредила Риттикс. «Мы и так уже наполовину трупы», — успокоил ее Стас. Сомнений в реальности событий больше не осталось. Космос настоящий, реальность хахаков также не вызывает сомнения. Значит, любую секунду можно по-настоящему погибнуть. «За работу, Стасик, за работу», — как бы уговаривал себя Стас. Он подплыл к входному люку шлюзовой камеры и включил резак. За минуту он прорезал дыру. Вместе с Риттикс они пробрались внутрь челнока, который оказался гораздо вместительнее боевого челнока хартийцев. Никто их там не встретил. Остальные кхахаки успели в панике бежать на спасательном боте. «Десятый!» — с удовлетворением сообщил Стас и стал поливать из резака приборы вражеского челнока. «Зачем ты это сделал?» «Как зачем? Нахрена нам вражеский челнок? Все равно далеко не смогли бы убежать». «Бесшабашно», — ответил Стас. «Наверняка какашки нас взяли на прицел». Риттикс юркнула в какой-то люк, и тотчас послышался ее радостный возглас. «Они нам второй спасательный бот оставили!» Стас проплыл следом за Риттикс. Бот оказался похож на маленький катерок с плоским дном и овальным корпусом. Риттикс уже успела забраться внутрь. «Ты умеешь им управлять?» «Теоретически», — радостно сообщила Риттикс. «И далеко на нем улетим?» «Если отключить идентификатор, а я это в 5 минут сделаю, обнаружить нас в открытом космосе трудно будет. Он маленький и маневренный. Материал, которым корпус покрыт, практически не отражает ни света, ни лучей радара». «Оригинальные эти какашки. Зачем на спасательном боте делать такую защиту? Наоборот, он должен издалека видимым быть». «Не в условиях войны. Во время боевых действий враг не должен тебя обнаружить. А свои найдут по сигналу идентификатора». «Окей, сдаюсь, ты права. Только ты не ответила, далеко ли на нем улететь можно?» «Запас хода у него небольшой, 300 миллионов километров». «Сколько?» — вытаращил глаза Стас. «Этого хватит, чтобы выйти из опасного сектора. Только вряд ли поможет нам выжить. Сомневаюсь, чтобы хатты выслали за нами спасательную экспедицию. Обычно такого не бывает. Они знают, что в месте битвы уже некого спасать». «Значит, вы таких ботов не имеете?» «Мы боевое подразделение», — гордо произнесла Риттикс. «И спасательных ботов нам не полагается. Мы бьемся до конца или погибаем, или выигрываем. А вот обычные гипертранспортеры подобные боты имеют всегда». «Зачем спасаться, если все равно ждет близкая смерть?» — в отчаянии подумал Стас. «Не лучше ли дать бой?» Вот блин, влип так влип. Он молча вернулся на свой челнок, подобрал снаряд и перенес на спасательный бот. «Зачем тебе это?» — удивилась Риттикс. «Пусть будет», — хмуро буркнул Стас. «Ты думаешь, нам это поможет?» «Кто знает». Он вернулся к мертвым хак-хакам, от пояса одного из них отстегнул сумку с инструментами и с чувством исполненного долга вернулся на спасательный бот. «Ты, правда, неугомонный», — удивленно сказала Ритикс. Стас уселся в кресло рядом с нею. Автоматика пристегнула его. Кресла хахаков не были для людей приспособлены. Но жить не умирать. Главное, можно какое-то время продержаться. «Объяснишься?» Стас безмолвно достал из инструментальной сумки острый нож и бравурно полоснул им по воздуху. «Этими ножами скафандр не прорежешь», — скептически промолвила Ритикс. «Зато резаком это можно легко сделать», — усмехнулся Стас. «Кстати, надолго ли хватит его энергии?» «Нам не дадут возможность им воспользоваться», — остудила пыл парня девушка. Седьмая глава. Спасательный бот унес Стаса и Ритикс от места схватки, куда уже подтянулись боевые челноки хак-хаков. Стас ясно разглядел на экране монитора знакомые огоньки. К счастью, спасательный бот на экранах радаров хахахов не высвечивался, да и вообще оказался песчинкой в безбрежном океане космоса. Стас озабоченно спросил. «Итак, еще раз уточняю, на сколько часов хватит воздуха в скафандрах?» «Я сейчас сделаю изменения в программе, и система жизнеобеспечения бота начнет закачивать внутрь воздух нужного нам состава». Стас опешил. «Класс! Что ж ты сразу не сказала? А я уже к смерти приготовился. Значит, не все так плохо, и скоро можно будет с себя этот надоевший скафандр снять?» «Зачем?» — подозрительно смерила его взглядом Ритикс. «А ты не догадываешься?» — ехидно улыбнулся Стас. «Умереть так в объятиях с такой королевой, как ты, чем исходить слюнями в этом презервативе». «Ты извини, Стас, но для этого любить нужно». «Ну, странные же вы люди», — удивился Стас. «Пусть задохнуться мы теперь не задохнемся, но без еды долго и так не протянем. Сразу предупреждаю, тебя я есть не стану. Так что нам жить осталось?» «Без любви нельзя», — отрезала Ритикс. Стас укоризненно покачал головой. «А разве ты меня не любишь?» «С чего ты взял?» «Вот ведь не забыла обо мне, вытащила из проклятого изолятора, чтобы во время перелета не развеяла в пыль». «Это ничего не значит». «А потом я оказался с тобой на одном челноке. Значит, это судьба». «Разве это любовь?» Стас трепенулся. «Неужели я тебе безразличен?» «Нет, конечно. Ты мой герой. По крайней мере, я не мешаю тебе им быть. Но я не уверена, что это любовь». «Вот ведь заноза!» — в отчаянии стукнул кулаком в стенку бота Стас. «У нас не осталось времени на сомнения». «Тогда я задам тебе вопрос». Девушка заглянула Стасу прямо в глаза. «Любишь ли ты меня?» «Я влюбился в тебя с первого взгляда», — восхищенно воскликнул Стас. «У вас на земле все слишком упрощенно». «Зато от всего сердца». «У нас так сразу не принято». «Чертям собачьим ваши порядки. Нет у нас времени на соблюдение этикета, и не будет. Я не собираюсь просто так сгибаться в этой консервной банке. Сначала отдам тебе свое сердце до конца, а потом посмотрим». «Что ты задумал?» «Никакого конкретного плана не было. Просто не хотелось убегать, как после мордобоя на даче. Сумел бы он теперь дать мордоворотам отпор с таким опытом?» «Наверное, нет. Сейчас бы сюда этих мордоворотов, показали бы Кузькину мать этим кахакам. Ну и он сам маху не дал, сумел побить этих кахаков. И страха перед ними больше не чувствовал. Вдруг появилась гордость за то, что он землянин. Скажи мне, Риточка, если твои кхаты с какашками настолько великие, какого дьявола они имеют такое примитивное оружие и никакого понятия о боевой тактике и стратегии? Ведь мы голыми руками этих какашек взяли. Откуда ты взял, что кхаты и кхахаки имеют примитивное оружие?» С недоумением пожала плечами Ритикс. «Ты не видел ни одного кхата и ни одного кхахака, а уже выводы делаешь». «Мне все приснилось, что ли?» — растерялся Стас. «А эти, которых...» «Это не хахаки. Мы столкнулись с представителем племени, подвластного хахакам. И только-то. Ни хартийцы, ни прочие подвластные племена, будь то с той или с другой стороны, не имеют доступа к секретным технологиям великих цивилизаций». «Вот так новость!» — воскликнул Стас. «Значит, эти великие вас вместо скота держат? Не понимаю, это же унизительно». «А я не вижу никакого унижения. Они правильно делают, что не доверяют нам оружие, которое может структуру галактики разрушить. Мы слишком примитивны и сильно подвержены эмоциям». «А они, значит, умнее и лучше вас?» Интеллектуальные способности хатов несоизмеримы с нашими. Они способны в мгновение ока без технических средств переноситься на любые расстояния, перемещаться в любых измерениях пространства и времени, а также выходить в открытый космос без скафандров. Они способны силой мысли воздействовать на живую и неживую природу. Им подвластно все. Боги они, что ли? Можно их и так назвать. А выглядят они как? Как мы, две руки, две ноги или как? Они могут любую форму принять, как, впрочем, могут не принимать никакой формы. Чистая энергия и все. Чистая энергия, говоришь? Тогда почему эта чистая энергия воюет? Все просто. И у вас на Земле есть представление о Боге и дьяволе. Спесь со Стаса Риттик сбила окончательно. Да, покорно пробормотал он, покачивая головой. Конфликт двух противоположностей. А я думал, глядя на какашек, что все эти высшие цивилизаторы имеют по две руки, две ноги и голове. Цивилизации разные бывают. Также по-разному для различных цивилизаций течет время. И живут некоторые цивилизации в измерениях, вовсе недоступных нам, или доступных частично. Возьми те же растения. Ведь ты видишь их привязанных к одному месту. А это вовсе не так. В других измерениях они динамичны и перемещаются на большие расстояния. «Брось ты!» — удивился Стас. Как-то трудно ему было представить растение, которое вдруг решит в футбол поиграть. «Все это так. Они свою развитую цивилизацию имеют, более древнюю, чем наша. Можно даже сказать, они являются нашими прародителями и опекунами». «Что-то не чувствую их опеки. Разве ты сам испытывал когда-нибудь боль за них?» Одаривал их лаской и добром, а ведь благодаря растениям ты жил и дышал на земле. Ты считаешь, они и сейчас знают, что мы попали в беду? Да. И, в принципе, могут нам помочь? Точно этого не знаю, но, судя по уважению, которое растениям оказывают хаты, они весьма могущественная цивилизация. Но мы, люди, видим лишь малый кусочек этой цивилизации, как раз тот, который нам кажется слабым и беспомощным. Но это не так. То, что мы видим, это антенки, при помощи которых они входят в контакт с нами. Больше сказать ничего не могу, ведь нам никогда не удастся встретиться с растениями с глазу на глаз. Мы живем в разных измерениях. «Антенки, говоришь?» — Стас удивленно покачал головой. «Никогда бы не подумал». Он надолго замолчал и лишь безвольно наблюдал за манипуляциями Риттикс. Нельзя сказать, что он сразу и безоговорочно поверил ее рассказам. Но в глубине души признал, что некий смысл в них есть. Риттик закончила манипуляции с аппаратурой и сообщила, что через 20 минут воздух боти позволит им снять скафандры. И тогда Стас робко глянул на нее, и его пронзил наполненный любовью взгляд. Внутри все перевернулось. Неужели такое возможно, что неземная красавица и правда полюбила его? Стаса вдруг объяло беспокойство, а сможет ли он так, по-настоящему, любить? Не взыграла ли в нем животная страсть перед неминуемой смертью? После таких испытаний не хотелось разочарований. Стас заглянул в глаза Риттикс и спросил. — Ты правда этого хочешь? — Кхаты говорят, если есть на свете истина, это любовь. А если любовь истина, тогда нет ничего невозможного. Я хочу наши чувства испытать. Если они и правда чего-то стоят, нас спасут. А если мы заблуждаемся, это уже не будет иметь никакого значения. Стас глубоко вздохнул. В твоих словах укрыт фатализм, но я предпочитаю прислушиваться к своему сердцу. Что касается спасения, мы это своими руками сделаем. Опять какой-то сюрприз? Пожалуй, так. И что это будет? Терять нам уже нечего. Возьмем какашек на понт. Риттик смерил Стаса задаченным взглядом. «Мы собираемся на встречу с какаками? У тебя есть другое предложение?» «Не вижу смысла в этом». «Смысл всегда есть. Лучше отдать жизнь в честном бою, чем попусту задыхаться в этой консервной банке». «В честном бою это, конечно», — согласился Риттикс. «Только честного боя не будет. Нас за шкирку вытащат из этой, как ты говоришь, консервной банки и выкинут в открытый космос. У них для этого специалисты найдутся». «А у нас теперь резак есть. Пусть эти специалисты попробуют к нам сунуться, и мы взорвем свой снаряд. Красота!» Риттикс озадаченно склонила голову на бок и замкнулась сама в себе. Через минуту поддержала Стаса. «Согласна. Это будет доблестная смерть. «Для меня честь быть рядом с тобой в последние минуты перед смертью». Высокопарная фраза девушки неприятно кольнула сердце Стаса. Как бы героически не обставлять свою кончину, но умирать все равно рановато. «Нет, Ритуля, умирать я не собираюсь», — без веры в голосе произнес Стас. «У меня есть план получше». «Ты ничего не знаешь о кахахах? Это тебе не компьютерная игрушка? Если мы окажемся у них под прицелом, шансов выжить у нас не будет». «Мы не будем лезть на пролом», — развел руками Стас. «Но поверь мне, нам есть чем удивить их». «Я догадываюсь», — рассмеялся Ритикс, который вдруг перестал заботить их поистине безнадежное положение. «Мы обменяем наш снаряд на гипертранспортер и отправимся в освояси». «Идея классная», — ухватился за соломинку Стас. «И без понтов тут никак не обойтись». «Так ты это серьезно решил?» — удивилась Ритикс. «Не до шуток нам», — подтвердил Стас. Ритикс надолго задумалась. Наконец она заявила. «Ты или наивный до глубины души, или гений. Я не вижу никаких шансов для нас. И не понимаю, как твои понты могут нам помочь. Да давай, что ли, выкладывай о своих понтах». Стас оживился. «Все просто. Мы не будем взрывать снаряда. Мы захватим заложников и потребуем дать нам гипертранспортер». «Ну и фантазер!» — от души расхохотался Ритикс. «Фильмов земных насмотрелся. Нас гипертранспортеру на пушечный выстрел не подпустят. И при первой же попытке приблизиться рассеют в пыль. К тому же, как ты собрался заложников брать?» Стас с недоумением развел руками. «Неужели непонятно? За нами ведь кто-то придет?» «Я же сказал, это будут специалисты. Они нам и слова не дадут сказать». «Дадут. Откуда они знают, что здесь чужие? Консервная банка их собственная. Ключем идентификатор». Ритик с удивлением выпучила на Стаса глаза. «И? Они нас подберут и доставят на борт гипертранспортера». «Ты сумасшедший! Разве ты не видишь в моем предложении логику?» «Некоторая логика есть. Нас и правда могут на гипертранспортер доставить. Даже обязательно доставят. А что потом?» Правду сказать, Стас сам не верил в то, что говорил. Но слова Ритик, что их и правда могут на гипертранспортер доставить, воодушевили его. Любая строчка в их ситуации имела значение. Даже не имея определенного плана, Стас начал импровизировать. «Вот там мы их и возьмем на понт», — самоуверенно заявил он. «Если упрутся, взорвем снаряд и аля-улю. Сами погибнем, но их калошу порядком потреплем. Разве цель не оправдывает средств? Хотя, чем черт не шутит? Может, получится?» Ритик с досадой отмахнулась. «Даже если все пройдет по-твоему, они уничтожат нас сразу же, как только поймут, что вместе со скорлупой притащили на гипертранспортер двух слизняков. А мы объявим им, что они не правы. Пусть определятся, стоит ли жизни двух слизняков их дорогостоящего корабля». «Ты им по-русски объяснять собрался?» «Я могу и по-английски. Хотя да, они же тупые. Не бельмес по-нашему. Значит, ты сама объяснишь им по-хацки». «Или они по-хацки тоже никак?» «Обычно в команду всегда полиглотов берут», — согласился Ритикс. «Ну вот, мы объясним им, что почем. Потом заставим нас на землю доставить. А вот это и правда удастся. С превеликим удовольствием нас на место привезут. Еще бы, на блюдечке с золотой каемкой преподнесем им землю вместе со всем народом». «Да, ты права», — осекся Стас. «На землю лететь нельзя». «Тогда плевать на все. Заставим доставить нас на любую планету земного типа. Я надеюсь, в космосе таких планет хватает». «Стас, я уже готова была гением тебя признать. Но, видно, ошибалась. Ты или наивна, или притворяешься. Думаешь, они испугаются и доставят нас на такую планету? А даже если и так, думаешь, оставят нас в покое?» «Не думаю. Главное — выиграть время, а потом что-нибудь придумаем». «Не выиграем мы ничего», — возразила Ритикс. «Никому такого не удавалось. Всегда может первый раз быть». Ритикс укоризненно покачала головой. «Не нужно такого серьезного противника недооценивать. То, что ты предлагаешь, — детская забава». «Я просто хочу любой ценой спасти наши задницы». 8 глава. Откуда было знать Ритикс, что за бравадой Стаса скрывается пустая болтовня, которую он скрыть пытался страх смерти? У хартийцев фатализм в крови. Ритикс неведом страх смерти, и потому ей даже в голову никогда бы не пришло, что Стас находится на грани нервного срыва. Если бы сейчас рядом ее не было, он выл бы, как затравленный волк. Но не перед девушкой же. Стас слушал критику своих фантазий, но не понимал, что творится в душе Риттикс. Он не догадывался, что девушка ощутила себя на седьмом небе, когда разглядела в его попытках поиск выхода из безвыходного положения и бесстрашие, которые по меньшей мере достойны любого воина-хартийца. И откуда ему было знать, что она вовсе не собирается беспомощно задыхаться в консервной банке? Еще до того, как они упали друг другу в объятия, Риттикс сказал, что сделал бы на их месте настоящий воин-хартиец. Любой соплеменник постарался бы незаметно подвести к челноку спасательный бот и взорвать заряд так, чтобы поразить систему жизнеобеспечения челнока вместе с обитателями. Это был бы наиболее эффективный способ окончания эпопеи. Стас подсказал еще один, пусть невероятный, но кто его знает, и кочерга может раз 100 лет выстрелить. Они напоследок прижались друг к другу разгоряченными телами и стали молча облачаться в скафандры. Смерть дышит в затылок, а душа у Стаса поет. Мог ли он когда-нибудь подумать, что в него влюбится неземная красавица? Жаль только, что долго это не продлится. Риттикс включил идентификатор, и они стали ждать появления спасательных служб кахаков. Их обнаружили через несколько часов. На экране монитора явственно видны были 2 неуклонно приближающиеся точки. Стас решительно ухватился за снаряд. «Оставь, Стас!» — остановил его Риттикс. «Тут штурмовые челноки. У них нет шлюзовой камеры, чтобы принять нас на борт. Значит, или нас сразу уничтожат, или возьмут на магнитный буксир. Если повезет, появится вероятность попадания прямо в транспортный отсек гипертранспортера. Также могут пришвартовать техническому челноку, что сделает бесполезными твои знаменитые понты. Впрочем, заряд взорвать можно чуть раньше, чтобы повредить штурмовой челнок». Стас громко сглотнул слюну. Одно дело заниматься теоретическими выкладками, и другое — реализовать задуманное наяву. Да и дойдет ли до этого? Как поведут себя какашки? Может, они поджарят их сейчас на медленном огне? Штурмовые челноки приблизились и повели себя, как показал Стасу, странно. Они разлетелись в разные стороны и остановились на большом расстоянии. «Что они делают?» — спросил Стас. «На случай неожиданного нападения взяли сектор под свою оборону», — объяснил Риттикс. Вскоре один из штурмовиков подошел вплотную к спасательному боту. Все приборы взбесились. «Что происходит?» — забеспокоился Стас. «На магнитный буксир берут», — снова объяснил Риттикс. Буксировка продлилась 2 часа. Все это время Риттикс готова была взорвать заряд. Конец демонстрационной версии повести. 2008 год. Полные версии фантастической повести Владимира Филиппова «Крутой поворот» вы можете приобрести в интернет-магазине «Паруслаб». http://pg.vladimirfilipov.ru